Глава 23. Триана. Я только вышла из душа, обернула влажные волосы полотенцем и уселась на кровати, собираясь, наконец, уделить время учебе. Боюсь, если продолжу в том же духе, меня вышвырнут из академии. Но уже не потому, что лишили стипендии, а просто за неуспеваемость. Попыталась читать, но мысли все время соскальзывали к Дару. Да, я на него злюсь, но не беспокоиться не могла. Что вообще, черт побери, у него случилось? А может, он обессилел в конец и лежит в своей комнате, не может шелохнуться? Нет, он, конечно, негодяй и все такое, но сейчас мы в одной связке, и мне совершенно ни к чему, чтобы у него были неприятности. К тому же надо рассказать ему про Линара. Да что там? Сразу следовало бежать и рассказывать. Линар — это угроза всему. Нашей тайне, нашему договору. Черт, какая же я глупая. Нужно было сказать Дару сразу же, как только Линар сделал мне свое идиотское предложение, а не строить из себя обиженного ребенка. Нет, я и вправду была обижена, и обижаться было на что. И все же дело прежде всего. Я сбросила полотенце, натянула трусики, тонкую майку на бретельках и открыла шкаф, чтобы найти подходящий к случаю костюм. Я почти определилась с выбором, когда в дверь постучали, и тут же без спроса ее распахнули. Я подавила невольный вскрик, и не потому, что на пороге стоял Дар. Это я как раз поняла сразу, каким-то шестым чувством, а потому, что выглядел он ужасно. Взъерошенный, испачканный, рубашка на плече разорвана, а в дырище полыхает зеленым пламенем магическая рана. Он сразу закрыл за собой дверь. Взгляд его был совершенно диким. «Что случилось?» Я рванула к нему и, не обращая внимания на его протесты, осмотрела рану. Что случилось, было ясно и без слов. Он ввязался в какую-то драку, и его крепко потрепали. Заклинание, зияющее на его плече, все еще действовало, понемногу, по капле отбирая у него жизнь. «Иди сюда. Я это обработаю». Я почти силой усадила его на стул, достала из аптечки снадобье и, не жалеючи, плеснула на рану. Дар зашипел от боли. «Это да, лекарство не из приятных. Ничего, потерпит, зато ему сразу же станет легче». «Можно я буду каждый день приходить к тебе за лекарской помощью? Еще никогда меня не лечили красотки в таком виде». «О, черт! Только сейчас я вспомнила, что на мне не так много одежды. Так испугалась за Дара, что напрочь забыла о том, что встретила его в одном белье». Я молнией отскочила в сторону, схватила полотенце и завернулась в него. И, не глядя Дару в глаза, сказала: «Теперь все будет в порядке. Ты можешь идти к себе. Поздно». Сердце стучало все громче и громче, хотя, казалось бы, когда я поняла, что с Даром все будет в порядке, я должна была успокоиться. Но нет. Как назло, с каждым мигом напряжение только усиливалось. Какого чёрта он вообще пришел? Решил сменить гнев на милость? С чего вдруг? Или он просто задумал спрятаться у меня, а сейчас за ним прилетит какая-нибудь шайка? С кем он вообще там дрался и почему? Хотя, конечно, меня это ни капельки не волнует. Дар меня словно не услышал. Он поднялся со стула, приблизился ко мне и схватил за локоть, не давая отступить. Запустил пальцы в мои влажные волосы. «Что ты делала сейчас?» Как я не пыталась спрятать взгляд, он не позволил мне этого сделать, развернул меня лицом к себе. «Волосы влажные. Значит, принимала душ? И чем же ты там занималась?» «О, боги!» Я тут же вспомнила, чем именно занималась только что в душе и кого при этом представляла. «Ох!» Дар в моем воображении был куда более удобным, чем сверливший меня неотступным взглядом настоящий. По крайней мере, взгляд воображаемого не смущал меня настолько, чтобы вспыхнули щеки. Дар не упустил моей реакции. Довольно осклабился. Его хватка стала мягче, он даже погладил большим пальцем кожу моего плеча. «Ничем особенным!» Я рванулась, но тщетно. Только глупое полотенце чуть было не сползло снова. «Вижу. Ничем особенным. А о ком ты думала, когда занималась этим своим ничем особенным?» Хрипло спросил Дар, пронзая меня взглядом своих невозможных глаз. «Послушай, не знаю, что ты там себе надумал, но нам нужно поговорить. Линар, он... Линар, на самом деле... О, как не хотелось ему признаваться, что единственный мой поклонник был очарован вовсе не мной, а силой, которую я могу дать. Но Дар отмахнулся, не дослушав мой лепет. «Знаю, но сейчас не об этом. Скажи, ты думала обо мне?» «Да ты с ума сошел! Никогда в жизни!» Дар был взбудоражен. От него пахло потом, но не резко, а даже удивительно приятно. Я поймала себя на том, что между ног у меня вдруг погорячело. «Боги! Я, наверное, проклята. Почему одно его присутствие на меня так действует? Присутствие, запах, взгляд, тепло его тела. Так и представляется, что еще чуть-чуть, и то, что я нафантазировала в душе, случится в реальности. Но нет. Как раз этому-то никогда не бывать. Иначе мы оба полетим отсюда вверх тормашками. По крайней мере, я точно. Дар еще может выписать себе юную свежую крестьяночку из своих поместий». Он внезапно посерьезнел. «Скажи, сейчас не до шуток. Дело в том, что когда они меня почти загнали, я вдруг почувствовал внезапный прилив сил. И если это была не ты, то объяснений у меня нет. А если ты... то это же открывает столько возможностей». Вот оно что. Мое волнение заметно схлынуло. Это не флирт и не попытка поиграть со мной. Это он чисто по-деловому пытается выяснить причины. И глаза у него блестят так не потому, что его все это возбуждает, а потому что он уже представляет, как именно будет использовать эти новые возможности. Черт! И что же сказать? Не твое дело? Выйдет не очень хорошо. Не хочется его запутывать. Но и признаваться, что я как дурочка и впрямь думала о нем, занимаясь такими деликатными вещами, тоже не хочется. И я пожала плечами. Может, я и вспомнила о тебе. Не знаю. Случайно. И, разумеется, от этого сразу пропало все настроение. «Пропало все настроение?» — протянул Дар. Его глаза снова заблестели. Кажется, не особо-то он мне и поверил. «Давай проведем следственный эксперимент». «Что?» Отголосок моего гневного вопроса еще висел в тишине комнаты, когда Дар шмякнул, именно шмякнул, а не усадил, меня на стул. Сам бухнулся на мою кровать и уставился на меня выжидающим взглядом. «Давай, начинай, посмотрим, подействует ли это снова». «Ты хочешь, чтобы я делала это в твоем присутствии?» Снова краска хлынула в лицо. «Он сумасшедший!» Дар, не смущаясь, пожал плечами. «Ну да. А что такого? Как будто я не видел тебя со всех сторон. Или думаешь, после того, как недавно ты чуть не изнасиловала меня раз 5 или 6, ты еще можешь чем-нибудь меня удивить?» Я стиснула зубы и выпрямилась. «Ах, он так! Ну что ж, посмотрим тогда, кто кого чем удивит». Независимо, стараясь представить, что я одна в комнате, я сбросила полотенце и потянула с себя маечку, медленно, красиво, вытягивая стрункой, по дюйму открывая тяжелые полушария груди. Сняла через голову и отбросила в сторону, с удовлетворением отмечая, что взгляд Дара прикован к торчащим соскам. Коснулась трусиков. «Да я...» — хрипловато сказал Дар. Я спрятала улыбку. «Смотри-ка, как быстро он потерял все свое самообладание. То ли еще будет». Подойдя к кровати, я посмотрела на него сверху вниз. Дар потянулся к моим трусикам. Осторожно подцепил легкую ткань. От прикосновений его горячих рук по коже хлынула волна мурашек. И я невольно облизнула губы. Он не снимал с меня белье, а скатывал, при этом, кажется, почти не дыша. А потом я даже не успела ни остановить его, ни подготовиться. Наклонился и прикоснулся губами к нежной коже живота. Поцелуй вышел таким чувственным, что меня прошило насквозь. Я вздрогнула, едва не потеряв равновесие, уцепилась за плечи Дара. Он словно не заметил, продолжая целовать обнажавшуюся кожу, темные прядки волос, с явным удовольствием вдыхая запах моего тела. Когда трусики спали к ногам, он с неохотой отстранился. Чувствуя, как горят щеки, я отступила, села на стул напротив Дара, свободно раскрыла ноги и провела пальцами по внутренней стороне бедра. Ласково, неторопливо, повторяя движения, которыми меня только что раздевал Дар. Улыбка давно сползла с его губ. Желваки на лице перекатывались, ноздри раздувались. Он смотрел неотрывно, сложив руки между колен, весь напряженный, как статуя какого-нибудь вождя. Поглаживая себя, я добралась до самого чувствительного места. Пальчик шаловливо нырял между губок, терся о клитор, отходил, чтобы под обжигающим взглядом Дара снова нырнуть в горячую глубину. Второй рукой я ласкала грудь, представляя, как ее касаются жесткие губы Дара. Словно уловив мое желание, он облизнул губы. Кадык подпрыгнул. Он сглотнул. Мне показалось, как будто вот-вот он не выдержит, подастся вперед, схватит меня за бедра и припадет ртом к тому, что я так беззастенчиво ему показывала. Его тяжелый взгляд, его возбуждение усиливали мое, ускорились движения. Все чаще и чаще пробегали по телу пронзительные всполохи, предвестники пика. Ради чистоты нашего внезапного эксперимента Дару нельзя было касаться меня во время процесса. Он сдерживался изо всех сил и только взгляд выдавал желание. Опасное, как штормовое море, и такое же всепоглощающее. Я застонала, раздвинула ноги еще сильнее, будто стремясь ему навстречу. Он дернулся, но усилием воли заставил себя остаться на месте. Только хриплое дыхание оглашало комнату. Его дыхание и мои тихие стоны, и этот влажный, причмокивающий звук, до ужаса натуралистичный и одновременно до нельзя естественный. Я хочу его. Я хочу его, Дара. Плавлюсь под его горячим взглядом и в глубине души мечтаю, чтобы он не выдержал. Пусть даже это будет означать конец. Последняя мысль свела все в точку. Я вздрогнула, удерживаясь на грани, и не выдержала. Мир закружился. Нахлынула волна дикого, первобытного, судорожного наслаждения. И понесла, понесла, понесла в неизмеримую высь, чтобы через долгое, почти бесконечное мгновение разбить о камни реальности. «Ах!» Простонала я, еще вздрагивая, чувствуя, как тело словно корёжит неведомая сила. Дар шумно выдохнул. Я даже не успела выпрямиться, как он резко вскочил с кровати, в несколько шагов пересек комнату, и дверь за ним захлопнулась. «Погоди! Постой! Дар!» Слегка пошатнувшись на ослабевших ногах, я тоже подскочила. «Боги! Да что за мужчина?» Ни слова не сказал. Подействовала, не подействовала. Конечно, судя по тому, что ушел он очень бодрый, совсем не такой, каким был, когда ввалился, подействовала, и еще как. Но нельзя же так бросать меня. Или кинуться в погоню. Тогда сперва надо одеться. Я поискала взглядом одежду, но обнаружила только майку. Трусики, которые я точно помнила, должны были лежать у кровати, пропали, как будто их никогда и не было. Дар. Чёртов поганец! Опять утащил мои трусы.